Глава 23. Элидриэль, светлая эльфийка. Сидя у себя в лесу у библиотеки, я и представить не могла, что стану воином-разведчиком, и тем более не могла вообразить, что буду заниматься их любимыми шуточками, которые они часто проделывают с нарушителями границ леса, а порой и со случайно забредшими на нейтральную территорию путниками. А нечего шляться, где не надо. А кто еще мог пойти с темной? Кроме меня никто. Нужно признать, что Ларине на данный момент наша реальная сила, с помощью которой мы выберемся из этого острова. Правда, слишком она раскомандовалась тут. Ну и что, что Дим назначил ее военным министром? Меня он министром финансов назначил. Так ведь я не требую с нее отчета за каждый потраченный медяк. Понятно, что боевая операция не поход на базар, и командир тут нужен, но все равно неприятно. На этот раз я поплыла совсем не для того, чтобы голых пиратов на берег таскать. Второй раз у темной этот номер не пройдет. На наш корабль мы поднялись вместе, что-то было не так. Вместо вахтенных, как в прошлый раз, теперь на палубе лежали 4 связанных тела, и все. Если пиратский капитан решил таким образом провести эксперимент, оставив на ночь на таинственном корабле кого-то из имеющихся у него пленных, то должны быть и наблюдатели, только где же они? Пока не найдем, к телам лучше не подходить. Судя по расположению приманки, самым удобным местом для скрытого наблюдения должна быть капитанская каюта. Но там никого не чувствуется. Сколько магическое зрение не напрягай. Что-то мы слишком положились на магию и забыли про обычный слух. Диму об этом точно рассказывать не стоит. А то еще долго будет подшучивать по этому поводу. Знаю я его. Так и представляю оброненные, как бы невзначай слова. «Обе самые ушастые, а про уши-то и забыли». Первый подозрительный звук услышала я, и он исходил откуда-то сверху. Человек, как бы он ни старался, не может держаться абсолютно бесшумно. Все об этом знают. Это только рядом с гномами люди выглядят образцом тишины. Но на самом деле такими не являются. Так что вскоре мы с темной уже обе слышали звуки, говорящие о присутствии людей. Наблюдатели засели на мачте. Почти на самом верху, и их было двое. Беззвучно подобраться к пиратам и их убить было совсем нетрудно. Какими бы опытными матросами они ни были, эльфы все равно по деревьям, а значит и по мачтам лазают лучше. Сложнее было этих наблюдателей раздеть прямо там, на мачте, и спустить вниз. Конечно, можно было спустить их одетыми, раздеть на палубе, а потом поднять наверх одежду. Но слишком поздно я об этом подумала. Да и не важно все это. И так справились. Потом темная отправила тела за борт, и мы начали совещаться. Сразу переправлять 4 пленников на берег. Судя по телосложению, 3 из них графские воины, а 1, скорее всего, слуга. Или сначала нанести визит на другой корабль. Решили зря не рисковать, а то в самом деле запутаем пиратов так, что они просто возьмут и уплывут с утра. Потом гном будет по любому случаю напоминать, что предупреждал, но глупые эльфийки его не послушали. Нет уж, не дождется. И вообще, какой тогда интерес от игры? Надежно усыпили пленников, а то мало ли что, да и проще так, чем объяснять, что к чему. Потом развязали, раздели, и одежду опять связали, чтобы казалось, будто они прямо из нее и исчезли. Переправили их на берег в 2 заплыва. Дим, попаданец. Ну вот. Ушастые постарались и притащили нам пополнение. Теперь мы в худшем случае, если больше никого спасти не удастся, сможем контролировать 10-15 пиратов, которых, правда, еще нужно захватить. Немедленно освобождать графиню и ее дочь рвался только слуга. Воины, к счастью, оказались реалистами и согласились придерживаться моего плана. И вообще, до того, как уберемся с этого острова, признать меня самым главным начальником, а темную эльфийку командиром. Был, конечно, риск, что, обнаружив с утра исчезновение как приманки, так и наблюдателей, пираты просто снимутся с якоря и уплывут, оставив нас ни с чем, но это очень вряд ли. Что они вообще знают? На брошенном корабле бесследно исчезают оставшиеся там на ночь люди, но при этом их собственный корабль безопасен. Ну так не лезь куда не надо, и ничего не случится. Еще на острове среди бела дня исчез один отбившийся от группы человек. Самоволка или побег сомнительны. Так чего им бояться? Правильно, нечего. На корабле-призраке на ночь не оставайтесь. По таинственному острову передвигайтесь только в составе больших групп, и тогда можно ничего не опасаться». К острову пираты, как и вчера, поплыли только после обеда. Две шлюпки по 20 человек в каждой. «Да, мои ушастые запросто их всех перестреляют. Можно сказать, что играючи. А вот половину в плен захватить будет куда труднее. Пираты оставили 10 человек охранять шлюпки, а остальные отправились исследовать остров. Хуже всего то, что эти их лодки и охранявшие их десяток были прекрасно видны с корабля. Эль могла бы отвести глаза кому-нибудь одному, и, будучи от него поблизости, а не всем оставшимся на корабле, да еще и с такого расстояния. Помешать-то они нам ничем не помешают, но могут просто уплыть и тем самым лишить нас возможности освободить остальных пленных, которые были бы неплохим пополнением команды. А то, что пиратов на борту уже осталось меньше, чем необходимо для нормального управления кораблем, просто отплыть от берега точно не помешает». «Что предлагаешь?» – спросил я у Лары. «Догнать тех, что ушли вглубь острова, захватить кого получится, а остальных перебить. Затем вернуться сюда и перебить этих, а после сразу же прыгать в одну из шлюпок и плыть к кораблю, пока остальные не убежали. Все гребут, мы с Элидриэль стреляем». «Гениальный план», – только и сумел ответить я. «Разве я не говорил, что ни гениальных планов не бывает?» «Так вот, еще раз убедился в этой истине. И что самое главное, с точки зрения Лары вполне выполнимый. Подумаешь, каких-то 6 десятков пиратов. Тогда почему она раньше этими своими способностями не пользовалась? Со сликовниками там понятно. У них магии было больше, чем надо. И не случись у нас осколков алтаря, все бы кончилось очень плохо. А с контрабандистами как? Зачем мы сидели и голодали в развалинах крепости, если темная могла просто выйти ночью и перебить большую их часть во сне? А она, между прочим, и предлагала именно такой план. Это я ее тогда не пустил. Но с какой стати она меня послушалась? Тогда она мне еще ни присяги не принесла, ни замуж не вышла. Да и вообще, если задуматься, она каждый раз выполняла мои глупые приказы, вместо того, чтобы сделать как надо. Отложу это на потом, а пока стоит прислушиваться к ее предложениям, раз уж сам назначил министром обороны. В общем, план я одобрил, чем даже несколько приятно удивил свою темную жену. Иначе с чего бы ей меня в щеку чмокать? Не проявляла она раньше склонности к такого рода ласкам. И вот мой отряд отправился ловить высадившихся на остров пиратов. Я командир отряда, вооруженный арбалетом, две эльфийские лучницы, гном с топором и молотом, наш капитан, вооруженный мечом, и трое графских воинов, которых мы нормально вооружили и даже слегка одели. Оружие-то мы еще с первой пиратской команды собрали, а об одежде не было причин подумать. Графский слуга получил задание охранять двух пленных пиратов, чему был несказанно рад. Тем более, что Элих на всякий случай еще и усыпила. А ведь вчера самым первым рвался в бой. Но я почему-то этому совсем не удивился. Лишь Гил, получивший задание караулить десяток оставшихся при шлюпках, был крайне недоволен. И только приказ сжечь обе шлюпки, если пираты вернутся другим путем и попытаются уплыть с острова раньше времени, его успокоил. Настоящее боевое задание, как-никак. Я же на всякий случай убедился, что мальчишка понял и вторую часть приказа, гласящую, что после этого в бой не вступать, а скрываться в лесу. И вообще, наблюдение больше не вести, а прорываться к нам. Всегда лучше сказать «прорываться к своим» или проводить стратегическое отступление на заранее выбранные позиции, чем убегать. Все оказалось намного проще, чем я ожидал. Во-первых, пиратов не пришлось долго искать по всему острову. Все они отправились к пещерам, в которых прятали награбленное. Во-вторых, эльфийки поставили на часть стрел какие-то специальные тупые наконечники, и когда мы вышли к поляне возле входа в пещеру с сокровищами, в которой этих самых сокровищ давно не было, где расположились 2 десятка пиратов, то просто половину из них перебили, а другую оглушили. Нам осталось только отобрать оружие у последних и получше их связать. Правда, один из них не выжил. Стрела с тупым наконечником проломила череп, и нам досталось 9 пленных. Куда делись еще десяток пиратов, догадаться было нетрудно. Наверняка обследуют лабиринт на предмет перепрятанных ценностей. Они явно идиоты, и по этой причине и нас тоже считают такими же. Но кто будет перепрятывать сокровища в той же пещере? Мы, к примеру, этого делать не стали. Поскольку первые два десятка успели и крик поднять, и некоторые даже за оружие похвататься, то тут у нас неожиданного нападения не получится. Но Лару это нисколько не смущало, и она взялась перебить оставшийся десяток. Я не возражал, так как теперь не сомневался в ее возможностях. «Только будь осторожной», — все же попросил я ее. «Мертвая ты мне совсем не нужна». «Хорошо», — пообещала эльфийка. Много времени темной не понадобилось. И вскоре нам пришлось вытаскивать из пещеры 7 трупов и 3 оглушенных. Графские воины смогли теперь нормально одеться и даже довооружиться. Хотя с оружием у них и так все было в порядке, но, видимо, решили не упускать возможности. Да и непонятно, может, мы то, что уже выдали, еще назад потребуем. А трофеи им в любом случае останутся. И теперь мой отряд отправился на берег. Была у меня идея сначала, переодевшись пиратами, застать врасплох охрану у шлюпок, а потом под их видом плыть на корабль. Но если первое еще было возможно, то второе очень сомнительно. Поэтому решили обойтись без импровизации. «У нас и так все получится», — в очередной раз пообещала Лара. Эль ее утверждение не оспаривала, и мы продолжили действовать согласно первоначальному плану. Недаром же я его гениальным назвал. Так все и получилось. 4 пиратов, успевших схватиться за оружие, эльфийки сразу застрелили. Остальных мы захватили в плен. Эту 6 связали и усыпили. Быстро столкнули в воду одну из шлюпок и попрыгали туда. Гил тоже рвался с нами, в шлюпку чуть ли не первым прыгнул. «А ну назад!» — скомандовал я. «Останешься охранять связанных пиратов», — добавила Лара. «Мало ли что, вдруг кто проснется и развяжется, а потом остальных освободит. И лови их потом по всему острову». Оруженосец подчинился и вылез на берег, хотя доволен не был. «Ты останешься ему помогать», — приказал я графскому слуге. «Но помни, Гил за главного». Тот настолько был рад остаться, что попасть в подчинение к мальчишке не считал большим горем, а у Гила настроение улучшилось.